Глава 10. Вернем обратно. «Я боюсь», — честно признался Матвей. «Не бойся. У меня не получится». «У всех получается, и у тебя получится. Иначе ты не найдешь покоя. У тебя нет выхода. Ты обязан. Ты должен вернуться». «Я не хочу. Что тебя страшит? Ты же не воскреснешь из мертвых. Это очень редко бывает, и не с такими, как ты. Тебе временно вернут только твое тонкое тело. Сроком на 40 дней. Управишься раньше, еще лучше». «Я не смогу». «Ты сказал, что там остались дорогие тебе люди, жена и мама. Ты говорил, что жил только ради них. Теперь ты должен отдать им результаты своего труда. Тогда и только тогда твой дух обретет равновесие. Скажи, что ты видишь сейчас вокруг себя?» «Ничего, только темноту. Нет ни верха, ни низа. Я то ли опускаюсь, то ли восхожу. Я ничего не вижу». «А мог бы узреть прекраснейшие виды, недоступные взгляду живых. Ты страдаешь, потому что застрял между двумя мирами. У тебя остались незавершенные дела. Ты должен вернуться и закончить то, что не закончил». «Нет». «Если ты этого не сделаешь, вся твоя жизнь утратит смысл. Ради чего ты работал? Зачем расходовал себя? Чтобы однажды умереть и оставить близких у разбитого корыта?» «Я не хочу туда!» — крикнул Матвей. «Там холодно и грязно. Там все серо и плоское. Там дураки кормят слюной бесов. Там неудачники думают, что им повезло, а те, кому повезло, считают себя несчастными. Там ненормальные топчут нормальных. Вот и спаси тех немногих нормальных, которых знаешь. А если я не смогу? Я не герой, я обычный, средний». «Сможешь. Иначе тебя накажут. С тобой поступят как с обычным и средним. Процедура описана в священной книге христиан, в самом конце. Ты не холоден и не горяч, сказано там. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, извергаю тебя из уст своих». «Я не смогу там, ни в тонком теле, ни в любом другом. Там люди мучают друг друга, там обменивают судьбы на золото, там плохо». У живых есть хорошая поговорка: «Возьми себя в руки. Ты должен вернуться». «Я уже мертвый, и опять я кому-то что-то должен?» «А ты как думал? Есть обязательства, от которых не освобождает даже смерть». Матвей вздохнул. «Что надо сделать? Собрать все свои деньги, отдать их жене и матери». «Интересно, как? Деньги лежат в банке. Про них никто не знает, даже жена». «Ты ей скажешь». «Я же умер». «Найдешь способ. Духи мертвых умеют даже предметы передвигать. В крайнем случае явишься во сне. В общем, что-нибудь придумаешь». «Ей не дадут ничего. Счет открыт на мое имя». «Это детали. Можно оформить наследство. Главное — дать ей понять, что деньги есть, и указать место, где они находятся. Твоя жена не глупая женщина. Она найдет способ. Кстати, зачем ты мучил себя целых 10 долгих лет? Ты же имел долги. Зачем ломал комедию перед кредиторами, если все это время твои деньги тихо лежали в банке?» «Это не комедия», — строго сказал Матвей. «Это жизнь. Что и как говорить кредиторам, это мне решать. Всегда есть какие-нибудь кредиторы и всякие прочие, желающие вытащить из меня то, что я заработал». «Но жена, почему ты даже ей ничего не рассказал?» «А зачем? Сегодня деньги есть, завтра их нет. Сегодня я заявлю: любимые, мы богаты, а завтра: любимые, мы теперь бедны. Так можно кого угодно с ума свести. Я решил, что для всех будет проще, если никто ничего не узнает». «Теперь ты должен помочь ей найти и банк, и вклад». Матвей опять вздохнул. «Это трудно сделать. Окажешься рядом с ней и как-нибудь подтолкнешь ее к тому, чтоб она начала поиски». «Да, я вспомнил. У меня есть документы. Там указаны и номер счета, и сумма». «Вот. Все оказалось не так сложно. Пусть она найдет эти бумаги. Ты вспомнишь, где они находятся?» «Да, Вот и хорошо. Вспоминай. Матвей помедлил. Он чувствовал стыд, очень теплый, очень живой, содержащий в себе освобождение. Есть же на той стороне, там, откуда он прибыл, выражение «облегчить душу». Когда от тебя не остается ничего, кроме души, самое время облегчить ее. «Ладно», — сказал он, — «я вспомню, но сначала расскажу одну историю. Потом расскажешь. Нам надо спешить. Твое возвращение требует тщательной подготовки». «Нет, спешить не надо. Нет у меня никаких денег». «То есть как?» «Я расскажу. В год, когда мне исполнилось 30 лет, в моей стране произошла беда. Деньги обесценились. За 3 дня в 5 раз. Это была катастрофа. Особенно для таких, как я. Мне было очень страшно. Я мог потерять все. Это был момент истины. Мне 30, квартира, жена, бизнес. За спиной 8 лет труда. Становление, упорная работа, потом благополучие. Вдруг кризис, дефолт, все летит к черту. Я был не самым талантливым коммерсантом. Мое дело досталось мне от партнера. Сам я в одиночку никогда бы его не организовал. Процветание, бизнес, богатство — все пришло ко мне по стечению обстоятельств. Потому что так легла фишка. Потому что мне повезло. Тогда, в день дефолта, мне стало ясно, что второй раз я не смогу начать с нуля. Не хватит сил и нервов. Я не знал, что мне делать. Я твердо понимал только одно. Меня зовут Матвеев Матвей Матвеевич. Он говорил торопливо, спешил, и с каждым новым словом становился все легче и легче. Ощущал себя воздушным шариком. «Конечно, я знаю все возражения. Мне скажут, разве это трагедия? Ах, мне 30 лет, ах, я все потерял. Мне скажут, ты был здоров и умен. Перетерпел бы как-нибудь, нашел бы себе другое занятие. Это так. Мне не грозила голодная смерть, и бомбы не падали на мою голову. Но от этого мои переживания не кажутся мне менее серьезными. Я посвятил этому делу всю свою молодость. Может, я должен был в космос полететь? Или опуститься на дно океана? Или установить мировой рекорд? Или снять гениальный фильм? Сгореть на костре, отстаивая великую идею? Но я не полетел, не сделал, не сгорел. Я всего лишь виноторговец. Ну и что? Мир состоит не только из блестящих героев. Кто-то должен заниматься более простыми вещами. Вином, спичками, мылом. Блестящие герои мчатся на подвиги в своих блестящих колесницах. А кто-то маленький, очень обыкновенный, должен переживать о том, хорошо ли смазаны колеса их колесниц. Может быть, я смешон, рассказывая свою историю. Мелкий торгаш рвет на себе волосы от отчаяния, потому что оказался перед угрозой разорения. Но это так и было. И отчаяние, и угроза разорения. Я приехал на работу. Я вошел в свой кабинет и сел за свой стол. Я стал думать. И ничего придумать не мог. Никто в те дни не мог ничего придумать. Приехали люди. Приехал кредитор, я ему задолжал. Приехала жена, я ее содержал. Все хотели знать, что я намерен делать, а я не знал, что делать. Я выпил водки. Я знал, что убедить можно кого угодно, в чем угодно. Я решил, что не буду ничего придумывать. Просто сделаю вид, что придумал. Я улыбался, шутил, рассказывал анекдоты, обнадежил кредитора, успокоил жену. Людям не нужны были ответы. Знал, что будет завтра. Но я знал, что обязан встать, расправить плечи и сказать, что завтра все будет хорошо. Я так и поступил. Кредитор уехал с распиской на огромную сумму, жена с обещанием того, что семейный бюджет не пострадает. Я горжусь собой. Тем, что однажды встал и объявил, что все будет хорошо. И сдержал слово. Выплачивал долги, кормил жену, 10 лет делал вид, что все нормально. Да, у меня есть счет в банке. Но не скопил я сбережений. У меня ничего нет. Ты только что уверял, что есть. По привычке. 10 лет я жил и делал вид, что мои карманы набиты золотом. Даже мертвому мне не так просто признаться в обмане. Это плохо. Очень плохо, Матвей. Это все меняет. Я умер. Мне все равно. 10 лет изображать богатого невозможно. Возможно. Во всяком случае, лично я справился. Это превратилось в рефлекс. У тебя был офис. Подчиненные тебе люди, товар, крутился бизнес. Была жена красавица, машина и квартира. Да, а денег не было. Все, что я зарабатывал, уходило на содержание офиса, подчиненных, машины и жены, плюс проценты по долгам. Дорогие костюмы, золотые часы, ресторанные попойки. Да, мне удавалось поддерживать высокий уровень жизни. Но и только. Матвей вздохнул почти как живой. Я ничего не скопил, не нажил капитала. Мне оставалось только одно — изо всех сил крутить педали, чтоб велосипед не упал, и улыбаться. Еще при жизни я заметил склонность многих людей заблуждаться насчет костюмов, офисов, золотых часов и прочего. Люди думают, что если у человека уверенный вид, костюм и офис, у него, стало быть, и капиталы имеются. А он, может, в долгах, как в шелках, неделями питается кефиром, а деньги на бензин занимают у приятелей. Ничего себе, бля, кефир. Вот смотри, это ты в японском ресторане. Месяц назад. Суши с копченым угрем наяриваешь. По счету уплатил почти 1500. $70. 1000 баксов в месяц только на обеды. Ты неплохо изображал богатого. Это другое, — аккуратно возразил мертвый. Тут нужно понять мое состояние. Нельзя постоянно себе все запрещать и завинчивать гайки. Жить год за годом, зарабатывая большие деньги и все отдавать. В какой-то момент начинаешь неизбежно жалеть себя. Что-то нужно себе разрешать. Хотя бы копченого угря. Иначе можно свихнуться. Это страшно слышать. Я в мире мертвых, чего бояться? Наоборот, сейчас я озвучил правду. Рассказал о содержании 10 лет жизни. Теперь мне хорошо. Даже странно, что мертвому может быть так хорошо. Да и жена моя тоже не станет терзаться, когда поймет, что я не унес на тот свет тайну своих банковских вкладов. Так что мне не нужно никуда возвращаться в тонком теле. Мои дела полностью закончены. Оформляйте меня. Наливайте смолы, разводите костер, начнем. Надеюсь, в котле подберется нормальная компания. Прекрати шутить. Ты лжешь. Нельзя 10 лет убеждать всех окружающих, что ты богат. Матвей засмеялся почти как живой. Убедить можно кого угодно, в чем угодно. Я устал. Давайте заканчивать. Говори, где твои деньги. Их нет. И никогда не было. 20 лет работал и ничего не скопил? Ага. Врешь. Ничего подобного. Тебя ждут муки ада. Знаю. Ты будешь страдать, как никто не страдал. Ты будешь молить о пощаде 60 раз в минуту. Ты будешь завидовать тем, кого подвешивают за язык, и тем, кого жарят в кипящем масле. Я не завистлив. Опомнись, дурак. Ты забыл, с кем ты говоришь? Я не знаю, с кем я говорю. Вдруг собеседник мертвого Матвея осекся. Наступила тишина, и бесконечное падение в бездонный омут возобновилось. Впрочем, Матвей был не против небольшого перерыва. Он подождал, но никто не спешил разводить огонь под котлами со смолой и серой. Очевидно, в мире мертвых, как и в мире живых, существовали определенные проблемы с организацией рабочего процесса.